и загнулась дугой и разлетелась на мелкие куски. Затем огромная рогатая голова вся исчезла под брюхом коня господина де Лорша, и прежде чем кто-либо успел издать звук, скакун со всадником взлетел на воздух, словно камень, пущенный из пращи. Грянувшись на бок, конь забился в предсмертных судорогах, путаясь ногами в собственных внутренностях, вывалившихся из споротого брюха, а господин де Лорш лежал недвижимо, похожий на снегу на железный клин. С минуту тур как будто колебался, обойти ли их и ринуться на других лошадей, или остаться. Однако он снова обратился к первым своим жертвам и стал вымещать свою злобу на несчастном скакуне, поддевая его головой и в бешенстве взрезая рогами его и без того распоротое брюхо. Из лесу на защиту иноземного рыцаря бросился народ. Сбышка, охваченный тревогой за жизнь княгини и Дануси, прибежал первым и вонзил острие рогатины зверю под лопатку. Однако юноша размахнулся так сильно, что когда тур внезапно повернулся, рогатина раскололась у него в руках, и сам он упал лицом в снег. «Погиб! Погиб!» — послышались голоса мазуров, бежавших к нему на помощь. Тем временем бык прижал его головой к земле. К сбышку уже бежали от князя два могучих телохранителя, однако они опоздали бы, если бы их не опередил Чехглава, подаренный сбышку Ягенкой. Он успел добежать раньше и, высоко занеся обеими руками широкую секиру, вонзил ее туру в опущенный затылок чуть пониже рогов. Удар был так страшен, что зверь повалился, как громом сраженный, с перебитым хребтом и почти отрубленной головой. Однако, падая, он придавил сбышка. Оба телохранителя тотчас оттащили чудовищную тушу зверя, а тем временем княгиня и Дануся соскочили с коней и, онемев от ужаса, подбежали к раненому юноше. Бледный, весь залитый своей кровью и кровью тура, тот приподнялся, сделал попытку встать, но зашатался, упал на колени и, опершись на руку, произнес одно только слово: «Дануська». Кровь хлынула у него изо рта, в голове помутилась. Дануся подхватила его за плечи, но не могла удержать и стала звать на помощь. Сбышка окружили, растирали его снегом, вливали ему в рот вино. Наконец ловчий Мракота из Мацажова велел положить его на япончу и унять кровь мягким лесным трутом. «Будет жить, коли не хребет, а только ребра сломаны», — сказал он княгине. Тем временем другие придворные дамы занялись с охотниками спасением господина де Лорша. Его повертывали на все стороны, искали, нет ли дыр на доспехах или вмятин, оставленных рогами быка. Но кроме снега, набившегося между пластинками брони, ничего не обнаружили. Тур выместил свою злобу, главным образом на коне, который лежал рядом, уже мертвый, с вывалившимися внутренностями под брюхом. А сам господин де Лорш не был ранен, он только потерял сознание при падении и, как выяснилось потом, вывихнул правую руку. Когда с него сняли шлем и влили ему в рот вина, он тотчас открыл глаза и пришел в чувство, увидав встревоженные лица склонившихся над ним двух молодых и красивых дам. Он сказал по-немецки: «Неужели я уже в раю, и это ангелы склонились надо мной?» Правда, дамы его не поняли. Однако, обрадовавшись, что он пришел в себя и заговорил, стали ему улыбаться, а затем с помощью охотников подняли его с земли. Услышав в правой руке боль, рыцарь застонал и, опершись левой рукой на плечо одного из ангелов, в мгновение стоял неподвижно. Ноги у него подкашивались, и он боялся ступить. Окинув мутным взглядом поле боя, он увидел рыжую тушу тура, которая издали казалась чудовищной. Увидел Данусю, которая ломала пальцы над сбышком.